Соединительные ткани. Характерной особенностью строения соединительных тканей является наличие в них, помимо клеток, хорошо выраженного межклеточного вещества, состоящего из основного аморфного вещества и специальных соединительно-тканных волокон. В эту группу тканей включают собственно соединительную ткань, хрящевую ткань и костную ткань. Собственно соединительная ткань, в свою очередь, объединяет целую группу тканей. К ним относятся рыхлая волокнистая, неоформленная соединительная ткань, плотная волокнистая соединительная ткань, ретикулярная ткань, жировая ткань и другие. Каждая из этих тканей отличается от других некоторыми особенностями строения. Соединительные ткани выполняют в организме разные функции. Основные из них – механическая, трофическая и защитная. Механическая функция состоит в том, что соединительная ткань образует строму, остов различных органов, которая связывает другие ткани и выполняет опорную роль. Трофическая функция определяется участием соединительных тканей в процессах обмена веществ в организме. Защитная функция связана с наличием в соединительных тканях специальных клеток, обладающих свойством фагоцитировать и принимающих участие в выработке антител. Некоторые ткани выполняют не все функции, а преимущественно какие-то из них, например, механическую или трофическую и защитную. Конец 25 страницы. Рыхлая, волокнистая, неоформленная соединительная ткань сопровождает кровеносные сосуды и образует строму многих органов, при этом выполняет не только опорную, но и трофическую роль, участвуя в обменных процессах между кровью и другими тканями органов. Межклеточное вещество этой ткани состоит из основного вещества и коллагеновых и эластических волокон. Основное вещество является коллоидом, имеющим вид геля. Коллагеновые, клейдающие волокна, сравнительно толстые, состоят из фибрил, включающих специальный белок коллаген. Они чрезвычайно прочные, способны к набуханию. Эластические волокна тонкие, имеют вид ветвящихся нитей, образующих широкопетлистую сеть. Название ткани определяется рыхлым расположением ее волокон, идущих в разных направлениях. Клеточные элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани разнообразны. К ним относятся малодифференцированные клетки, способны превращаться в другие клеточные формы соединительной ткани, фибробласты, участвуют в образовании основного вещества и волокон межклеточного вещества. Макрофаги – клетки, способные к фагоцитозу. Плазматические клетки участвуют в синтезе антител. Жировые клетки, пигментные клетки и другие. Конец 26 страницы. С наличием макрофагов и некоторых других клеток связана защитная функция ткани. Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется наличием большого количества плотно расположенных волокон. Основного межклеточного вещества и клеток в ней мало. Различают неоформленную и оформленную плотную соединительную ткань. В неоформленной плотной соединительной ткани коллагеновые и эластические волокна переплетаются и идут в разных направлениях. Эта ткань образует соединительную основу кожи, ее сетчатый слой. В оформленной плотной соединительной ткани коллагеновые волокна образуют пучки, идущие в определенном направлении параллельно друг другу. Из нее состоят сухожилия, связки, фасции и часть оболочек других органов. Ретикулярная ткань образует остов кровотворных органов, красного костного мозга, лимфатических узлов и селезенки и входит в состав некоторых внутренних органов – почки, кишечник и других. Оно состоит из ретикулярных клеток и ретикулиновых волокон. Ретикулярные клетки имеют многочисленные отростки, которыми соединяются между собой и образуют сетчатый остов – рете-сеть, отсюда и название ткани. Ретикулиновые волокна напоминают тонкие нити, они идут в различных направлениях и образуют нежную сеточку. Для ретикулярной ткани характерны свойства ее клеток. Один из них, способный к превращению в другие клеточные формы, например, в кроветворные клетки, макрофаги и так далее, а другие – фагоцитозу. Жировая ткань образует подкожный жировой слой, находится в сальниках, около некоторых органов, например, вокруг почек. Конец 27 страницы. Она является разновидностью соединительной ткани, содержащей клетки, способные накапливать жир, жировые клетки. В жировой ткани имеются и другие клетки, например, фибробласты, а также ретикулиновые волокна. Прослойками рыхлой соединительной ткани она подразделяется на дольки разных размеров и формы. Жировая ткань является депо жира, а также принимает участие в процессах физической теплорегуляции, является плохим проводником тепла и выполняет роль мягкой подстилки для некоторых органов. Хрящевая ткань представляет собой разновидность соединительной ткани, состоит из клеток и большого количества плотного межклеточного вещества. Хрящевые клетки, хондриоциты, имеют овальную или округлую форму, расположены по одной или группами в полостях, образованных межклеточным веществом. Межклеточное вещество представлено основным веществом и коллагеновыми волокнами и варьирует по строению. В зависимости от особенностей межклеточного вещества различают три разновидности хрящевой ткани – хряща – гиалиновый, эластический и волокнистый хрящи. Снаружи хрящ покрыт надхрящницей, состоящей из плотной волокнистой ткани, в которой имеются хондробласты – клетки, образующие хрящ. Хрящевые ткани – хрящи, играют преимущественно механическую роль. Гиалиновая хрящевая ткань образует почти все хрящи суставных поверхностей костей, реберные хрящи и хрящи воздухоносных путей. Она голубовато-белого цвета, полупрозрачная и относительно плотная. В межклеточном веществе этой ткани, помимо основного вещества, содержатся коллагеновые волокна. И волокна, и основное вещество имеют почти одинаковый показатель преломления. Поэтому для выявления волокон под микроскопом гиалиновый хрящ предварительно подвергают специальной обработке. У пожилых людей гиалиновые хрящи могут обезвествляться. Эластическая хрящевая ткань образует хрящи ушной раковины, надгортанный хрящ, ростовидные клиновидные хрящи гортани и хрящ слуховой трубы. Она слегка желтоватой окраски. В межклеточном веществе эластических хрящей, помимо коллагеновых волокон, имеются эластические волокна. Они образуют плотную сеть, пронизывающую основное вещество. Эластические хрящи, как правило, не обезвествляются. Волокнистая хрящевая ткань входит в состав межпозвоночных дисков, образует хрящ лобкового полусустава, суставные хрящи грудинно-ключичного и височно-нижнечелюстного сочленений. Межклеточное вещество волокнистых хрящей состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, придающей этим хрящам особую крепость. В полостях, образованных межклеточным веществом, находятся хрящевые клетки. Костная ткань – особая разновидность соединительной ткани. Ее характерным отличием является обезвествленность межклеточного вещества. Она образует все кости скелета, определяя их опорную и защитную роль и участие в движениях в качестве рычагов. Одновременно костная ткань является депо минеральных веществ, преимущественно кальция и фосфора. Эта ткань, как и другие разновидности соединительных тканей, состоит из клеток и межклеточного вещества. Клетки костной ткани называются остеоцитами. Остеон – кость, цитос – клетка. Они имеют отростчатую форму. Тела клеток находятся в полостях, а отростки – в канальцах, образованных межклеточным веществом. Канальцы соединяются между собой, и по ним осуществляется обмен веществ между тканевой жидкостью и остеоцитами. Конец 29 страницы. В развивающихся костях, помимо остеоцитов, имеются клетки, носящие название остеобластов и остеокластов. Остеон – кость, бластос – зачаток. Клао – разбивать, разрушать. Они принимают участие в формировании кости. Остеобласты являются костеобразующими клетками, а остеокласты – костеразрушающими. Смотри развитие кости. В сформированной кости такие клетки встречаются только в местах разрушения и восстановления костной ткани. Межклеточное вещество костной ткани состоит из основного вещества и волокон. Основное вещество пропитано минеральными солями, преимущественно солями кальция и фосфора. Они придают кости твердость. Волокна межклеточного вещества по своей природе являются коллагеновыми, но называются остеиновыми. Они образуют пучки, расположенные в обызвествленном основном веществе. В зависимости от расположения пучков волокон различают два вида костной ткани – грубоволокнистую и пластинчатую. Грубоволокнистая костная ткань характеризуется тем, что пучки осеиновых волокон не имеют определенной ориентации и располагаются в разных направлениях. Внутри пучков волокна тоже лежат без особого порядка. Из этой ткани состоят кости зародыша. По мере развития скелета у плода и ребенка грубоволокнистая ткань замещается пластинчатой. У взрослого человека грубоволокнистая костная ткань сохраняется только в местах прикрепления к костям сухожилий и в области швов черепа. Пластинчатая костная ткань состоит из костных пластинок, в которых осеиновые волокна расположены в виде параллельно ориентированных пучков. Направление пучков волокон в разных костных пластинках не одинаково. Такое строение костной ткани придает ей особую прочность. Из пластинчатой костной ткани построены почти все кости взрослого человека.